Глава 8. Вера. Каждый новый день просыпалась со страхом, что сегодня что-нибудь случится. Но жизнь не стоит на месте, вереница обычных дел утянула меня, и я думать забыла про Тихомирова на время. Богдан снова заболел в саду, и мне пришлось взять пару дней больничного, потому что он больной и не станет сидеть с моей мамой, ему только меня подавай. Начальница осталась недовольна и начала говорить о том, что в последнее время я злоупотребляю ее добротой и бегать по больничным стало слишком часто, но я ведь не специально. Однако, как и всегда, всем все равно. Не устаю себе это повторять. Всем плевать на меня и на моего ребенка. Родила его себе, вот и тащи сама на своем горбу. Я не жалуюсь, но порой все же очень тяжело. Лишиться работы я не могу. Кто тогда будет выплачивать ипотеку? Мне придется оставлять его с бабушкой. Он исплачется сам и изведет ее, но выбора не было. Деньги за слезы сына? Отлично. Но деваться мне совершенно некуда. Дай бог, чтобы после этой очередной простуды сынишка походил хоть пару недель в сад без перебоев. Болезнь Богдана отступила, и я отдала его бабушке, а сама помчалась разгребать завалы, которые за 2 дня успевают собраться в офисе. Перед очередным напряженным днем заглянула в почтовый ящик и, кроме привычных квитанций на оплату коммунальных услуг, нашла еще и письмо. Из суда. Так. Начинается. Дрожащими руками вынула конверт и надорвала бумагу. Вынула 2 белых листа и прочла. Знала заранее, что там будет, и все равно как ледяным душем облили. Игорь Сергеевич Тихомиров подал на меня в суд с требованием признания отцовства и получения опекунства над прибрежным Богданом Андреевичем. Заседание состоится через 3 недели, если мы не урегулируем конфликт мирно. Тут же был приложен 2-й лист, где Игорь Сергеевич приглашал меня на досудебную беседу через 2 недели. Сердце билось в груди так, что мне казалось, сейчас оно пробьет грудную клетку. В ушах стоял шум от крови, закипавшей по венам. Я стояла, зажав в кулаке это письмо, и никак не могла заставить себя дышать. Он сделал это. Хотелось плакать, но отчаиваться нельзя. Мне нужно ехать. Слезы сами полились из глаз. Нельзя садиться в таком состоянии за руль, и я стала спешно вызывать такси, утирая слезы, из-за которых не видно было кнопок телефона. Стала ждать машину. Ну что же, пора искать активно юриста. Сомневаюсь, что на этой досудебной беседе мы сможем договориться. Права полбеды, и то я не согласна, но опекунство? Он вообще не в себе уже. Приложение оповестило меня, что такси подано, и я вышла из подъезда, все еще сжимая в руке белые бумажки. Сунула с раздражением их в сумку, попыталась успокоиться. Мне еще целый день работать. Зря я заглянула в ящик с утра, испортила себе только настроение, но предупрежден, значит вооружен. Добралась до работы без пробок и вовремя. У меня даже осталось время, чтобы выпить кофе и привести нервы в порядок. Хотя это не очень-то просто. Чувствовала себя беспомощной мухой, которую Игорь Тихомиров мечтает прихлопнуть. И может. Прошла мимо своего отдела к кофемашинам и нажала на кнопку капучино. Пока аппарат готовил заказ, снова задумалась. Может, попросить помощи у начальницы? Хотя бы юриста посоветует хорошего. Она, конечно, не обрадуется суду с Тихомировым, но рано или поздно она все равно узнает. Уже через 14 дней у нас беседа во время рабочего дня. Мне придется показать Ларисе письмо, чтобы она меня туда отпустила. Не пойти не могу. Я должна знать, что задумал этот человек. Пока кофе пила, ко мне подошла Рита Сазонова. Она моя коллега по отделу и подруга. Ей я могу доверить все. И, конечно, она не могла не заметить мое белое, как простыня, лицо. «Доброе утро». «А?» Обернулась я, взглянув на нее растерянно. «Привет, Рит». Она окинула меня еще более внимательным взглядом, купила и себе порцию кофе и встала почти вплотную со мной, чтобы другие сотрудники, тоже заряжавшиеся бодрящим напитком с утра, не могли услышать нас. «А теперь рассказываем, прибрежная», — сказала мне подруга. «Я такого лица у тебя никогда не видела. Не ври, что у тебя умерли рыбки». «Не вру». «Рыбки живы», — ответила ей и отпила кофе еще. «Рассказывай», — настаивала Рита. Молча достала смятые бумажки из утреннего конверта и отдала ей. «На, читай». Сазонова взяла из рук листы, разгладила и вчиталась в текст. «Чего?» Спустя минуты две заорала она на всю комнату отдыха, а потом вспомнила, что мы тут не одни, и стала говорить тише. «Это нельзя обсуждать тут». «Ну, как бы да», — хмуро отозвалась я. «До обеда подожди». «Это ж капец», — покачала головой Ритка. «Спасибо». Поддержала, глянула на нее. «Так, не раскисать, ясно? Дел вагон. Пошли, переделаем все, в обед поговорим. Тебя и так тут все потеряли, пока Богдан болел».